Глава 4. В ограде Толстокулаковых Василий ждал сюрприз. Едва он затворил за собой ворота, с крыльца к нему спустилась принаряженная Ульяна. «Васенька, у тебя сегодня день рождения. Поздравляю, дорогой. Баня сготовлена. Там я тебе чистое белье и рубаху с брюками положила. Не побрезгуй, новое, ненадеванное. Сколько его мужского осталось? Куды его?» Следом прибежала Анфиска с ножницами и расческой. «Я его перед баней подстригу, мама. Оброс, как не знай кто. Побреешься, тятину бритву ту, что с германского фронта привез, приготовила тебе». Чувство неловкости охватило было Василия. К чему такое обхождение? Не барин какой. Через силу успокоился. Считай, всю жизнь, как свои жили. Не ведал он, что Ульяна с Анастасией Парамоновной свершили тайный сговор на его помолвку с Анфиской. С феоктистом дело явно не вышло, и теперь он для нее отрезанный ломоть. А времена какие наступают? Выскочит за какого-нибудь прощелыгу и будет всю жизнь сопли на кулак мотать. Тем более, что Анфиска влюблена в Василия. Вот только его возраст смущает. Но люди и постарше с молодыми сходились, да ладно жили. Помывшийся, подстриженный и выбритый Василий стал лет на 20 моложе. Даже румянец взялся на задубелых щеках. Белизна казачьей гимнастерки, хоть и без погон, голубые глаза под черным чубом воскрешали память о молодости. Ульяна, стараясь не выдавать своего волнения, налила всем в крохотные рюмочки наперстки домашней настойки, перекрестилась на образа, осенила крестным знамением и именинника. «Васенька, с днем твоего ангела! В твою честь!» Выпили, стали закусывать. Василий дал себе полную волю на голодный желудок. Ульяна лукаво взглянула на свою верную соседку. Анастасия Парамоновна встала со стула, поднялась во весь рост. «Вася», — начала она тихим голосом, — «мы тут с Ульянушкой и Анфисой поглядели, посоветовались. Видно, дело само подошло к тому, что, если ты будешь согласен, оставайся в этом доме напостоянно. Будьте с Анфисой мужем и женой. Родительское благословение мы даем. Свадьбу играть ни к чему. Решение считаем разумным, истинным. Встаньте оба и поцелуйтесь». Она из зажатой ладони вынула крохотную ладанку и троекратно осенила присмиревших новобрачных. Василий, в первый момент обомлевший, спохватился, рывком поднялся с места, подчинился обряду. Поцелуй получился долгим. Потом молодых поцеловали в лоб матери. Ульяна всплакнула счастливыми слезами. «Васенька, Анфисушка, пусть не смущает разница ваших лет. С Богом, милые, порадуйте нас!» Потом Анфиска завела граммофон. Вдвоем с Василием насладились танцами. Ульяна с Парамоновной в куте сидели, обнявшись, обе в слезах, придавленные горькими воспоминаниями о недавнем прошлом, отнявшем у них столько близких людей и нормальную жизнь. Остаток весенней ночи недолго занавешивал темным полотном окно Анфискиной спаленки. Светлое утро незаметно пробралось за ее белые занавески, застыло в безмятежной неге на руке Василия. Весь день они неразлучно были дома, готовили все необходимое для засева пашни. Глава 5. День был не особо яркий, и солнце не так сушило землю. Василий на одном дыхании исходил пашню вдоль и поперек, разбрасывая с размаху зерно. Анфиска за узду водила коня, за которым волочились бороны. Управились быстро. После короткого обеда взялись за могилу Мелентия, заполнили провалы, добавили свежей земли, обложили дерном, посадили цветы. Перед отъездом домой решили немного отдохнуть на берегу Кии. С высоты дальше видится, шире думается, глубже вспоминается. Выбрали удобное место, сели рядом. По-весеннему набухшая река стремительно несла свои воды на слияние со старшей сестрой Уссури. На другой стороне Кии за лесом синел Хихцирский хребет. Анфиса прижалась к Василию, положила голову на его плечо, потом попросила: «Вася, возьми меня на руки». Он заглянул в ее лицо, но никакой игривости не заметил. Наоборот, увидел глубокую печаль в ее глазах. У краешек глаз уже залегли паутинки морщин. В смоляной пряди, выбившейся из-под платка, вдруг увидел седой волос. Ей еще совсем маленькая была, чуть только помнить себя начала. В поселок привели схваченных в бою хунхузов. Руки у всех были связаны одной веревкой. Привели их наши казаки, заставили сесть у ограды. Один китаец в страшной волчьей шапке сильно меня испугал. Я раскричалась, меня затрясло. А ты схватил меня на руки и что-то начал говорить хорошее, по голове гладил. И я сразу успокоилась. Я это запомнила. А вот теперь, который год, мне страшно жить, Вася. Я вся в испуге. Все время чего-то боюсь. Боюсь заходить в свой опустевший дом, будто все наши должны быть там. Но никого нету. Страшно смотреть на маму. Как постарела она. Совсем старушонкой стала. Говорят, тятя погиб. Но мне никак не верится. Все кажется, вот-вот он придет, хоть с того света. Все время давят какие-то тяжелые предчувствия. Надо мной смеются, что вышло за тебя. Пусть они смеются. Зато я теперь знаю, кому прижаться. Как хорошо бы нам долго-долго жить. Ну, давай, иди на руки. Ты всегда такая бойкая. Никогда бы не подумал, что тебе так боязно живется. Он поднялся, подхватил ее на руки и засмотрелся в чистое молодое лицо. Вернул их к земному Улан, который стал беспокойно фыркать и трясти головой. Анфиска вздрогнула, руками обвела за шею Василия, прильнула щекой к его щеке. «Ласточка моя! Когда домой-то собираться будем? Улан уже землю копытом бьет, и дома поди ждут. Ох, Вася, с тобой я тут хоть до утра пробыла бы». Глава 6. Унылая жизнь в Черняевском оживилась новостью о женитьбе Анфиски с Василием. Пересудов хватило не на один день. Тимошка с Наташкой на все увещевания, что отец их не бросит, заберет в ближайшее время к себе, отвечали, что из дома бабушки никуда не пойдут. Со слезами на глазах просили не гнать их. Тимошка даже намекнул, что за столом есть меньше других будет и носить обноски, которые никому не нужны. Тимошка ведь только на 3 года моложе Анфиски и звать ее мамой не сможет. Наташке шел 12-й от роду, самый строптивый период в жизни. А тут в дом Роговых привалили сваты от Ефимовых во главе с самим Алексеем Егоровичем просить руки Марии для своего сына Семена. Парамоновна облегченно вздохнула. Не обошел Господь вниманием любимицу. Еленка в слезы. Улетает, дорогой первенец, недюжинная умелица во всем. Анастасия Парамоновна успокоила сноху. «Мариюшка наша созрела для выданья, срок пришел, и ничего поделать нельзя. Спросим ее, согласна ли будет». Спала с лица Марейка, но молча кивнула головой. Сенька Ефимов не один год в ухажерах, отказа не заслужил. Уговор состоялся, свадьбу наметили на Рождество. И тут незадача для Еленки и Парамоновны объявилась. Приданого почти ничего не наготовлено. Но не ударять же лицом в грязь. Не поселенку какую или нищенку замуж выдают. В один из хлопотных дней Анастасия Парамоновна со двора спешила в дом и увидела вошедших в ограду поселенок с той улицы. Пришли новочиха с дочерью Потусойкой. У Анастасии Парамоновны сердце оборвалось. Вот она месть, выбрала время, когда явиться. Сейчас потребуют феоктиста, начнут преневоливать сойтись. Еще одна свадьба? «С чем пожаловали?» — спросила вдруг охрипшим голосом. «Девка страдает, щоб ты поглядела!» Новочиха показала на ноги дочери. Парамоновна оглядела фигуру Потусойки по части беременности, ничего подозрительного не заметила. Смазливое лицо молодой хохлушки было спокойным. «Рожа на ноге у ней! Полечи, пожалуйста!» — сняла камень с сердца Парамоновны новочиха. Вынула из-за пазухи сверток, протянула хозяйке дома. «Убери, ни к чемушно. А что, к фершелу в больницу не везете?» «Да ездили в больницу, резали там, хромать стала». Целую неделю Анастасия Парамоновна ходила в дом Новаков, мелом и красной тряпочкой лечила ногу Потусойки. Болезнь сошла, только хромота от операции осталась. Анастасии Парамоновне пришлось еще раз оказать услугу поселенцам, когда теперь уже самому Сусову. С лякотным днем глубокой осени пришла все та же новочиха, как оказалась родная сестра Сусова. Тот в своей лавке вешал что-то тяжелое на стену, свалился неловко, сильно расшибся головой. Болит она с тех пор, хоть кричи. Сходила Парамоновна со шнурком и уголечком, выправила голову, две пачки чая заработала. В Черняевском открылась школа для ребятишек. Под нее был отдан пустующий дом Федора Корнева, сгинувшего в калмыковском походе. Присланный учитель с женой поселились в Куте. Передняя стала классом. Привезли из Волости 10 парт. Занятия учитель вел сразу с двумя группами. Жена давала звонки ручным колокольчиком и следила за порядком, мыла полы. Катя Рогова, младшая дочь Еленки, начала учиться. После возвращения из школы ее было не узнать. Уж так интересно все рассказывала там. Она взахлеб делилась радостью с матерью и бабушкой. Теперь она знала врагов советского государства. «Здорово там вас учат», — качала головой Парамоновна. «До революции нас закону Божьему учили. А теперь? Несмышлены, что у нас, Катенька. Разве враги мы тебе?» «Значит, говоришь, будет мировая революция. А на что она тебе? И в кого ты такая?» «Мама говорит, что я вся в тебя пошла». «Родись в кого хошь, только дурой не будь». «А дядя Вася разве дурак?» «Да еще и набитый, потому что меня не слушался. Воевал, воевал за советскую власть. Сидит в правлении рабоче-крестьянской власти, а напротив него Сусов». Не рабочий и не крестьянин, но зато с наганом. И дяде Васе твоему в том правлении против того Сусова никакого ходу нет. Что они задумают, то и сделают, потому что против нагана не пойдешь. Во какую власть себе Вася отвоевал. «Ну, бабушка, — возразила Катя, — ты, как всегда, чем-нибудь да недовольна. Как про нас красиво сказано, юный товарищ, цветы революции, тебя, наверное, завидки берут». «Чему завидовать-то? Брат против брата, дочь против отца. Несчастная Россия прогневила чем-то Бога». Глава 7. По первому санному пути в Хабаровск отправилась Марейка с Семеном Ефимовым, Анфиска с Василием, да еще попутчики нашлись, целый обоз получился. Обычное дело свести на базар у кого что – дрова, сено, рыбу, мясо, сало. У подружек непростые заботы. Одна готовится к свадьбе, другая в ожидании собственного дитя. В городе Анфиску радушно встретили сестры. Обе замужем, живут почти рядом, на улице Поповской. У сестер ночь прошла в разговорах да воспоминаниях. Василий о своих планах на заезд в Новотроицкое заранее так и не решился поделиться с Анфиской, подумал сказать об этом по дороге, когда Хабаровск останется позади. Но утром, Когда запряженные лошади стояли наготове, гости и все, кто пришел их провожать, присели перед дорогой, Анфиска потихоньку за воротник шубы притянула к себе Василия. «Мы заедем в Новотроицкое». Он вздрогнул от неожиданности. Каким чутьем распознала она про его напряженные думы, про сокровенные намерения? «На базаре я видела у китайцев бумажные цветы, как живые. Зимой где взять настоящие?» «Ладно, она поймет нас». Обоз черняевцев скользил по льду испытанной дорогой в направлении Хихцира, уткнувшегося в Уссурийскую равнину. У Новотроицкого Василий с Анфиской отделились, свернули в улицу поселка. Дом Поляковых показался отгородившимся от всего мира суметами снега вокруг ограды. После долгого стука в глухую калитку проскрипела дверь сеней, вышел хозяин, спустился с крыльца, приоткрыл створку тесовых ворот. «А, это ты, коммуна! От не чаял, не ждал уж совсем», — заговорил заметно одряхлевший Поляков. «Пелагею, значит, вспомнил, проведать захотел. Ну-ну, отказать не смею. Сейчас поедем. Благо, что ты на подводе. Провожу на ее могилку». Мало что осталось от прежнего осанистого казачьего приказного. Скуластое лицо в седой щетине подергивалось нервным тиком. Сердце Василия зашлось от боли пережитого. Вспомнилась та ночь, в которую он мчался с Пелагеей в свое призрачное счастье. Здесь все началось, здесь все и кончилось. 7 с лишком годков прошло, как он в рассветных сумерках оставил здесь Пелагею. «Живучий ты, стервец, однако!» — безжалостно проскрипел Тимофей Ермилович. Взгляд его бесцеремонно смерил с головы до ног Анфиску. «Твоя? Новая? Вдовушек, понятное дело, не жалуешь!» «Тимофей Ермилович, давайте поспешим. Нам еще своих догонять надо». «Вон лопата, бери. Я сейчас оденусь, дом запру». «Это хорошо, что ты надумал проведать. Не ожидал от тебя». Могила была недалеко от ограды кладбища. Василий в снегу проделал к ней ход. За ним, следуя по пятам, пробралась Анфиса с бумажным пакетом. Красный пламень рукотворных цветов лег на белый снег под обветренным брусчатым крестом. Слезая с саней у ворот своего дома, Поляков великодушно осведомился. «Ночевать не останетесь, дом пустой, простору хватит. По правде говоря, давно не слыхал я в нем голосов людских». «В этот раз нет», — Василий бросил хмурый взгляд на старца, на плотный заплот, на крышу, заваленную снегом, подобрал вожжи. «Прощавай, отец. Летом, может, соберусь, ребят с собой привезу». «Передавай мой поклон Анастасии Парамоновне. Целуй за меня внуков, Тимошу, Наташу». Тимофей Ермилович затрясся телом и вдруг встал на колени. Старческие глаза до краев наполнились слезами, видимо, не различая, что зять уже нахлобучил папаху, крутнул на головой вожжами. Карька с места хватил рысью. Василий обернулся и долго смотрел на удаляющийся дом. Когда поселок скрылся из виду, молча приник к Анфисе, заглянул в ее глаза. «Мы, придет время, тоже состаримся, а?» «До того еще дожить надо», — улыбнулась в ответ жена и попросила. «Давай-ка скорее догонять наших. Хочу вместе с Марейкой домой явиться». Глава 8. Анастасия Парамоновна от посланцев в город ждала не только материальных выгод, но еще и новостей, без которых жизнь свою считала неполноценной. Вот и на этот раз Марейка, Василий и Анфиска привезли новостей с избытком. На улице Хабаровска Еще много полуразрушенных домов, школы не все работают, завод «Арсенал» стоит, наконец-то восстановлен мост через Амур, железная дорога начинает работать нормально. Были новости, от которых она менялась в лице. На Казачьей горе разбираются казачьи казармы на кирпич и камень. Из них на улице Тургенева строят больницу. Снесены церковь и триумфальные ворота на Соборной площади. Теперь ее назвали Комсомольской. Сносится Успенский собор. Из его камней строят управление пароходства. Собираются сносить Иннокентьевский храм у берега Амура. Да дело застопорилось из-за колоколов 96 пудов, которые купец Плюснин привез из Москвы и подарил храму. Купола на нем уже разобрали. И уж совсем больной удар. Сносится церковь имени Алексея, Божьего человека, покровителя уссурийских казаков. Значит, задумано стереть память об их подвигах и о заселении края и в войнах во славу России. Все больше стало вестей, от которых душа начинала съеживаться. По всему краю происходят поджоги, вредительства, налетают белогвардейские банды, контрреволюционеры, шпионы, готовятся восстания. Против них ведется борьба, идут особые совещания, заседают комиссии, приговоры к расстрелу выносятся без суда и следствия. В молитвах благодарила Бога Анастасия Парамоновна, что позволил пережить эту зиму не голодно. Главное, свадьбу Марийки с Семеном сыграли, как полагается. 2 дня гуляли, потешились от души. Свершилось еще одно отрадное событие, от которого стало легче в доме. Тимошка с Наташкой порешили жить с отцом в Толстокулаковский дом. В марте, в силу старой приверженности к казачьему празднику Дню Алексея, Божьего человека, было сыграно еще 3 свадьбы. Переженились почти все, кого причисляли к детям японской войны. Неженатым остался лишь феоктист Рогов. В ту зиму несколько тревожных дней пришлось пережить Анастасии Парамоновне с Еленкой. Из поленницы вдруг стали пропадать дрова, что были сложены вдоль заплота. Не зря собаки лаяли по ночам. Послали ребят на санях в лес, где с весны по обычаю были наготовлены дрова на всю зиму, а там пропала целая поленница. Следы тянулись на ту улицу. Уж как возмущались парни. Особенно кипятился Елисей, бронился резкими словами. Колька, тот к чему-то присматривался, о чем-то шептался с феоктистом. И однажды ночью, сразу в 2 домах на той улице, взрывом разворотила печки, насмерть перепугала и малых, и больших. Всполошились Парамоновна и Еленка. Значит, их чада заложили заряды в поленья. Упаси Бог Сусову-то разузнать. Будут эти взрывы приписаны к контрреволюции, за которую дают расстрелы без суда и следствия. Слава Богу, обошлось без огласки. Тихо. Шел 1928 год. Китаец Ли донес Анастасии Парамоновне, что в Маньчжурии идет подготовка к большой войне против Советской Республики. В Харбине и в других местах собралось очень много казаков и белогвардейцев, ждут часа. В наступление пойдут вместе с китайской армией. Заныла незажившая рана. Уж не там ли Петр? Господи! Хоть бы живой был. Может, и наступят какие-то перемены. Дадут ему вернуться домой. 1. Глава 1. Осенью 1922 года на Дальнем Востоке затухали сражения обессилевших белых армий с отрядами красных. Во Владивостоке грузились на суда все, кому было не по пути с советской властью. На 3 пароходах разместилась казачья группа генерала Глебова. С ней уходил за границу и Петр Рогов. словно в горячечном бреду втискивался он в чрево железной посудины, бок о бок с такими же, как он, измученными служилыми. Время будто бы потеряло измерение. В поле зрения попали два мальчика в кадетской форме, протискивающиеся среди угрюмых взрослых. Откуда им быть? Оказалось, что на последних минутах посадки в трюмы были втиснуты младшие воспитанники Хабаровского и Сибирского кадетских училищ, у которых, кроме небольших узелков, никакого багажа не было. Шанхайские власти не приняли эмигрантскую флотилию, настояли на уходе ее из порта. Адмиралу Старку пришлось повезти суда к Филиппинам. В пути их настиг сильнейший шторм. Два парохода вместе с несчастными пассажирами и командирами сгинули в морской пучине. Глебов отказался выполнить требования шанхайских властей. Суда с казаками остались в порту и застряли там на 3 года и 4 месяца. Лишь в 1927 году казакам предложили сформировать отряд для охраны международных кварталов города. Петр Рогов перебрался в Харбин, поближе к родине. В Комитете помощи русским беженцам ему предложили работать на каменноугольных копях в городе Мулине, где в основном обосновались уссурийцы. Там он вступил в так называемую «Организацию русских разведчиков», ратующую за реставрацию монархии в России. Его сразу удостоили звания казачьего войскового старшины. Втянулся в круг известных генералов Кислицына и Сахарова. Имел встречи с опытным генштабистом, бывшим начальником обороны Волочаевского узла, полковником Аргуновым, с бывшим начальником Академии генерального штаба генералом Андокским. Встречался с хабаровским коммерсантом Плюсниным. В Маньчжурии существовали и другие эмигрантские организации. Союз военных, Союз георгиевских кавалеров, Общество предпринимателей, учителей, журналистов, студентов, духовенства. Были общины украинцев, грузин, армян, евреев. Всего числом более 100. Монархисты заявляли себя воинственно. Опираясь на офицерский корпус, имея поддержку духовенства и западных эмигрантских сил, а также лояльное отношение к себе китайских властей, они представлялись самой патриотической частью российской эмиграции, находящейся в Китае, и самой непримиримой в борьбе с СССР. Хутора и станицы казаков-эмигрантов из забайкальского, амурского, уссурийского казачеств обосновывались на маньчжурской земле как единая община, численность населения которой подходила к 20 тысячам. У Петра по-прежнему не лежала душа к японцам. Он не мог равнодушно смотреть, как заискивает перед ними генерал Кислицын. Противоположным примером был бывший приамурский генерал-губернатор Гандатти, осевший там же в Харбине. Он достойно держался перед японскими сановниками. Дельной казалась Петру программа Союза казаков, которой сказывалась хватка атамана Семенова. 3 пункта ее воспринимались ясно и понятно. Свержение коммунистической власти в России путем вооруженной борьбы, восстановление прежней законности и порядка, защита интересов казачества и закрепление его прав в будущей России. Союз казаков проявлял активность на Забайкальском и Восточном направлении. Близость к советской границе вдохновляла, помогала отрабатывать тактику, набирать опыта, получать нужные сведения. А тут еще обострились отношения Китая с СССР. Глава 2. С приходом зимы и ледоставом рек на границе стало неспокойно. Набеги хунхузов на русские поселения и пропажа лошадей участились. Небезопасно было выезжать за сеном в Дьяченкину Пать и на остров вблизи устья Кии, на которых заготавливали скоту корм. Выезжали обозами с оружием. Мартовским утром на рассвете по морозу Василий и феоктист Роговы, Алексей Ефимов с сыном Игнатом и Иваном Авдеевым на 7 подводах отправились наезженной дорогой по льду Кии к границе за сеном. К острову подъехали, когда солнце за их спинами уже взошло. Стога для удобства вывозки ставили кучно, на постоянно оборудованном месте, поэтому подводы остановили одним гуртом. К делу приступили не мешкая. Феоктист, сбросив на снег шубу, вскарабкался на непочатый стог и стал сбрасывать пласты сена Василию. На соседний стог, ополовиненный накануне, забрался Игнат. Иван у своего стога работал с земли. Феоктист первым заметил на китайском берегу цепочку людей, отделившихся от двух фан с китайской лавки и потянувшихся в их сторону. Будь у него бинокль, он смог бы разглядеть и самого хозяина лавки, одного из братьев Латро, оставшегося у входа в свое заведение. По наводке Емельяна Штабнюка он направил наемников на захват лошадей. При этом ставил задачу убить старшего русского с усами, имелся в виду Василий Рогов, «карапчи» и «кантрами», коротко звучало на хунхузском жаргоне «ограбление с убийством». Сообщение феоктиста особого беспокойства не вызвало, так как у приближающихся китайцев не было видно никакого оружия. Они спокойно подошли к стогам, где работали русские, мирно остановились. Один из них, должно быть главарь, приблизился к Алексею Ефимову, возрастом старше других, с усами, спросил: «Вашер Черняевка ходи?» «Да», — ответил Ефимов, настороженно оглядывая гостей. «Твоя чего надо?» «Наша с вами ходи, работа надо!» «Эй, ребята!» — крикнул Ефимов своим, подозревая подвох. «Тут попутчики к нам набиваются!» Не успел он закончить фразу, как китаец выхватил наган и выстрелил ему в затылок. Алексей Егорович рухнул в снег. Банда, оглашая заснеженное пространство возгласами «та-та, та-та!», бросилась на остальных русских. Бандиты, вооруженные топориками, в короткой схватке одолели троих русских. Рухнули Василий с Игнатом, под розвольни был запихан Иван Авдеев. Феоктист со стога, выцепив того, который метался с наганом, изо всей силы бросил в него вилы, но только вспорол ему куртку. Выстрел в ответ остро опалил плечо. В глазах феоктиста потемнело, и он свалился на сенную мякоть. Китайцы бросились рубить гужи, освобождать лошадей от упряжи, выводить их на тропу. Напуганные животные шарахнулись от чужих рук, от чужого запаха. Карька, строевой конь, пускал в ход зубы, копыта, не давался чужакам. Двое налетчиков повисли на его узде, третий кое-как вскарабкался ему на сиделку, ухватился за верх хомута. Иван Авдеев, очнувшись, выбрался из-под розвольней, успел схватить двустволку, лежавшую в передке под шубой, не целясь пальнул. Один китаец упал навзничь. Иван пальнул со второго ствола по убегающим бандитам. Перезаряжая двустволку, услышал крик Василия: «Карька! Грабят!» Китайцы в панической суете покидали остров. С криками отчаянно нахлестывая, угоняли с собой Улана, Гнедуху, Рыжуху, Буланчика, Степу. Карька, услышав боевой клич хозяина, встал на дыбы, сбросил с себя китайца, ударом задних копыт отшиб двух других и по снежной целине пустился к стогам. Василий приподнялся, увидел свою шапку, с трудом натянул ее на окровавленную голову, кое-как взобрался на спину коня. Карька всхрапел, рысцой потрусил в сторону Аргунского. Каким чутьем руководствовался умный конь, выбирая путь на этот поселок, сказать трудно. Скорее всего, тем, что до него было в два раза ближе, чем до Черняевского. В Аргунском остановился у первого с краю дома Алексея Корнева, мордой стал шевелить калитку. Хозяин из бывалых казаков, выскочив из избы, сразу понял случившееся. Оказав пострадавшему первую помощь, подкрепив его горячим чаем, запряг свою кошовку и покатил в Черняевское. Карька налегке бежал следом. Иван Авдеев, увидев, что Василий направился в Аргунское, а китайцы убрались в свою сторону, вернулся к стогам. Старший Ефимов был недвижим. Иван шагнул к Игнату. В волосах сочится кровь, дышит, открыл глаза. «Жив, Игнаша, вставай, помогу!» В истоптанном снегу нашли его шапку. На стогу послышался стон. Раненый феоктист услышал знакомые голоса. Иван прокричал ему: «Феоктист, сползай, подхвачу! Сможешь?» Мыча сквозь зубы, тот съехал вместе с пластом сена. Втроем втащили в сани тело Алексея Егоровича, устроились сами, погнали Саврасуху в поселок. Глава третья. Черняевская сполошилась. Алексей Егорович Ефимов, воплощение доброты и миролюбия, еще утром был жив, за сеном поехал, и вот вернулся убитым. Феоктиста с Игнатом надо было везти в лазарет в Хабаровск. По пути в Казакевичево доложили начальнику заставы об инциденте. Василий, выбравшийся из Аргунского через пару дней, слава богу, на ногах держался уверенно, рана оказалась легкой. Китайский топорик ударил по голове вскользь. В Черняевское прискакал начальник Казакевичевской заставы Лебедев. Слыл он решительным и волевым командиром, а среди местных жителей – правильным мужиком. Он не стал вдаваться в подробности жалоб на братьев Штабнюков, констатировал лишь факт вероломства сопредельной стороны и убийства российского гражданина. Забрал с собой Василия Рогова и среднего сына Ефимовых Инуария. В Хабаровске, в китайском консульстве, чиновник с гладким лицом, хорошо говоривший по-русски, принял их быстро. Василия с Инуарием сфотографировали, через два дня выдали паспорта. В Казакевичеве Лебедев с представителями черняевцев перешел на китайскую территорию, встретился с тамошним Найоном, местным старостой, предъявил ему ультиматум. «Лошади, чтобы были немедленно возвращены. Убийцы русского гражданина Ефимова строго наказаны. В будущем ни одного русского человека не трогать. Срок возвращения лошадей – одна неделя». Решимость русского начальника с красными петлицами подействовала на Найона благотворно. В сопровождении китайского солдата и переводчика двинулись в Иргу, узловой китайский городишко. Там и нашлись все черняевские лошади. Началась нудная процедура уточнения, опознания. Василию с Инуарием пришлось проявлять изрядную находчивость. «Вот видишь, кони такие же, как наши, на которых мы приехали. Видишь, как они нюхают друг друга, лижут головами, мотают. И дураку ясно, что это наши кони, чужие себя так не ведут». Василий настоял, чтобы вместе с лошадьми вернули хомуты, сиделки и прочую сбрую, которая была на них до разбойного нападения. Слышал в свой адрес угрозы, замечал косые взгляды, но лишь хмуро усмехался в ответ. Китайцам пришлось вернуть все. И лишь тогда казаки с Лебедевым ушли на свою сторону. В Казакевичево к Василию пришел для разговора знакомый Гольд, который хорошо знал Анастасию Парамоновну. Не раз, проезжая Черняевское, останавливался на постой, помнил его добрые отношения. Гольд поведал, что русский Ефимов был убит по ошибке. Латро наказывал убить Василия. Прознал он об этом от своих сородичей, живущих на китайской стороне. Рассказал и о тайных дорогах, по которым перегоняли лошадей наемные убийцы с помощью штабнюков. Василий, насупившись, молчал. Гольд придвинулся, перешел на шепот. «Твоя надо шибко осторожным быть. Когда твоя был тама в Ирге, моя проси друзей много-много смотри за тобой. Когда надо, сразу помогай». Сырым мартовским днем, когда зима на прощание широко закружила над землей мокрым снегом, Василий с Инуарием втянулись в родную улицу с вереницей вызволенных лошадей. Накануне похоронили Ефимова, гроб до кладбища несли на руках. Анастасия Парамоновна сказала на могиле: «Прощай, Алеша, лишь добром тебя поминаем. Смерть твоя говорит, как мало ценится нынче наша жизнь. Поле чести становится полем, вытоптанным грязными ногами. Его превращают в доходное место разбоя и наживы. Кончился казачий порядок на границе. Пришли иные времена. Но незряшной была твоя жизнь, Алеша. Ты ни в чем не виноват. Спи спокойно». Глава четвертая. Феоктист Рогов с Игнатом Ефимовым в Хабаровской больнице быстро поправлялись. Игнат через неделю был уже дома в подобающем здравии. Феоктист остался долечивать огнестрельную рану. Во время прогулок по больничному коридору он попался на глаза человеку с петлицами на вороте гимнастерки. Военный подбирал людей в команду стрелков-охранников для конвоирования осужденных граждан. Феоктист, поразмышляв малость, записался. Двухнедельные курсы сделали его заправским охранником. Серая шинель в обтяжку, красные галуны нашивки поперек груди, буденовский шлем довершили перевоплощение в советского служилого. Он сразу оказался в кругу девиц с челками и в укороченных юбочках. В их компании побывал и Грант Иллюзионе, подивился на чудо века кино. Глаза разбегаются от всего нового. И совсем не тянет Черняевское в родное захолустье. Там и без него как-нибудь обойдутся. Не у каждого есть возможность на поездах покататься, на мир поглазеть. Оружие феоктисту с детства не в диковинку. Про конвоируемых ему сказали. Народ будет смирный, понятливый, надежно припугнутый. Страшнее хунхузов уголовники, мол, не бывают. А между поездками живи себе в большом городе, пока в общежитии, потом и казенную квартиру дадут. Анастасия Парамоновна с Еленкой, получив от феоктиста письмо, загоревали было, да скоро смирились. Парень не глупый, пусть сам себе дорогу в жизни пробивают. На их-то руках еще четверо. Августовским днем нежданно из Хабаровска в Черняевское наведалась старшая дочери Толстокулакова Евгения Глафира, без мужей, лишь с детьми. В кои-то веки собрались проведать мать с сестрой, на старых знакомых посмотреть, себя показать. Приехали пароходом до Аргунского, оттуда на перекладных. Август – пора зелени, ягод, грибов. За праздничным застольем в их честь с участием Анастасии Парамоновны и Еленки открылось, с каким грузом новостей сестер подвигло отправиться в гости. Их рассказы были дополнением к тому, о чем вкратце сообщал в письмах феоктист. Беспокойство, страх перед будущим были вызваны гонениями на многих, особенно на людей с казачьим происхождением. Их объявляют кулацкими, враждебными, вывозят в неизвестном направлении в ссылку. Всех хоть в чем-то подозреваемых сажают в тюрьму и даже расстреливают. Берут во внимание участие в гражданской войне на стороне белых, уход за границу, участие там в антисоветской деятельности. Рассказали о громком деле, про которое было напечатано в газетах. На станции Тихонькая, где строится город Биробиджан, раскрыта и обезврежена контрреволюционная вредительская организация. Расстреляны все, даже те, кто отрицал свое участие в ней. Анастасия Парамоновна с Еленкой замирали от страха, слушая Евгению и Глафиру. Поневоле душа уходила в пятки. Петр связан с Калмыковым, феоктист занимается арестами и конвоированием казаков и их семей. Еленка, собравшись с духом, осведомилась о сыне. Не заходит ли к ним? Как живет? «Забегает», — ответили сестры, — «когда ему что-нибудь надо. Белье приносит стирать. Все ему некогда, бедному. Сейчас курсирует по Оборской ветке. От Кругликова в тайгу строится железная дорога. Будет там большой леспромхоз. Эшелон за эшелоном везут туда раскулаченных со всей России». «Нашел работу непутевый», — побледнела Еленка. «В письме-то про женитьбу намекал». «Про женитьбу?» — Евгения с Глафирой переглянулись, усмехнулись. «Да он уже развелся. Комната у него своя в общежитии есть. Нашлась одна с крашенными губами. Через неделю приезжает он из наряда и застает ее с другим. С тех пор такой охальник стал. Чхать, говорит, хотел на эту женитьбу. Мне баб и так хватает». Анастасия Парамоновна осенила себя крестным знамением, завела глаза под божницу. «Провалиться со стыда!» Еленка опустила глаза, онемела в материнском горе. Сама невезучая, жизнью растоптанная, и за сыном не углядела. За какие грехи все это, всемогущий? Глава пятая. В мае 29-го года в Харбине подверглось нападению советское консульство. Совершились налеты и в других городах. В июле того же года предпринимается попытка захватить КВЖД. Были разгромлены профсоюзные организации. Многие работники смещены, многие арестованы. советская сторона стала готовиться к ответным мерам, а в октябре перешла в решительное наступление. Возглавлял операцию главком Блюхер. Оперативные действия начались по четырем направлениям. В Забайкалье вдоль железной дороги от станции Маньчжурии на Хайлар, на Амуре от Благовещенска до устья Сунгари, в Приморье в районе озера Ханка и селений Турий-Рог. Бои велись с применением всех видов оружия, кораблей, танков, самолетов и артиллерии. На Амуре против советских застав дерзко действовали казачьи отряды Зырянова, Антонова, Назарова и других атаманов. Шел обстрел судов, уничтожались военные катера, горели казармы. На Уссури страшную ночь пережил поселок Трехсвятительский. Один из братьев Верхотуровых, в прошлом старший урядник, георгиевский кавалер, укрывшийся от большевиков за границей, ворвался с отрядом, разгромил заставу, расстрелял двух активистов советской власти, забрал жену с детьми и снова ушел за кордон. Поселок Черняевский с осени 29 года до конца зимы жил в постоянной тревоге и напряжении. Каждую ночь ожидали налета хунхузов или тех соотечественников, которые укрылись в Маньчжурии. Василий Рогов с Савелием Матрениным создали небольшой отряд из числа молодежи, наладили ночное дежурство. На столбе управления снова повесили рельс для подачи тревожного сигнала. Однажды ночью в дом Анастасии Парамоновны постучали. Она всполошилась. «Уж не Петр ли объявился?» В сенях, не открывая двери, спросила. «Кто?» Чужой ломаный голос. Попросились на ночлег. Впервые она изменила себе. «У нас некуда. В доме ночуют солдаты». Тихие шаги быстро удалились. Днем появился незнакомец. Шепотом представился, будто он оттуда, из-за кордона, от Петра. Просил что-нибудь передать ему. Проницательность Анастасию Парамоновну не подвела. Слишком пытливым был визитер, и не походил он на человека после дальней дороги. Приняв как гостя, жалобно ответила. «Нет Петеньки в живых. Давненько уж я его схоронила. Сказывали даже, где был убит. Где-то под Харбином». Конфликт на КВЖД завершился. 22 декабря 29 года в Хабаровске представители СССР и Китая подписали протокол о восстановлении на КВЖД прежнего положения. Части Красной Армии вернулись в свои казармы. Но граница советского Дальнего Востока по Амуру и Уссури спокойнее не стала. Уже через год в Маньчжурии полностью утвердилась Япония, создала там марионеточное государство Маньчжоу-го. Развернулась новая подготовка к войне против СССР. Казачье население, обосновавшееся на этой земле в ходе эмиграции, стало активно привлекаться к замыслам военного характера. Петр Рогов, будучи активным участником этих приготовлений, испытал разочарование. Его грызла совесть. Война готовится против российской земли. Опять против своих же сородичей драться. «Стой, Петр! Оглянись вокруг себя, не япошкам ли прислуживать начинаешь? А что, если войти в контакт с советской разведкой? Объем ценных сведений военного свойства у него огромный, есть чем выторговать себе право на жизнь, на возврат домой. Имеет он на примете людей, через которых можно прощупать эту позицию». Но страшила непредсказуемость советских начальников, которые сами были под гнетом непредсказуемости Сталина. Обманут, расправятся с ним не беда. Беда будет в том, что расправа обрушится на мать, на семью, на родственников. Примеров таких сколько угодно в хронике эмиграции. А может, Петр Рогов взять и заглянуть в дуло своего пистолета и найти успокоение вечное? Глава 6. Начала расцветать черемуха, когда в Черняевском умер бакалейщик Яков Сусов. Оказалось, давно за ним кралась чахотка. Улица Старожилов будто проснулась. Помер-то ладно, с кем не бывает. Да позволительно ли было в бакалейной лавке сидеть с такой хворью, Всяко приходилось казакам-переселенцам, но поганой болезни у них не заводилось. Провожать в последний путь боевого товарища приехало немало представительных гостей. Прибыли духовой оркестр, фотограф. Над гробом у могилы поставили два скрещенных алых знамени. Черные банты и ленты оттеняли траур. Открыли митинг. Выступающие грозили мировому капиталу, клялись довести дело революции до конца. Черняйцы впервые слушали у себя медь оркестра. Эти звуки будили в них память о тех, кто отдавал свои жизни за царя и отечество. Анастасия Парамоновна, слушая траурную мелодию, думала о своих близких, о муже и сыновьях. Неожиданно среди приехавших гостей увидела Игната Зотова, того самого бывшего приятеля Петра, с которым так жестоко свела его судьба под Черками. Сдавленно колотилось сердце. Теперь она не выпускала Игната из поля зрения. Он выступил с прощальным словом, потом фотографировался с товарищами. Заметно постарел, держится степенно. Но только ли по благородной причине он тут? Не вздумал ли Петром интересоваться? Она отделилась от толпы и, стараясь остаться незамеченной, направилась домой предупредить Еленку. Начнет дознаваться наша хата с краю. Как, мол, вы там начинали воевать, так и разбирайтесь. Бабье дело, дети. Взглянув в очередной раз в окно, вдруг увидела Зотова рядом с Василием, идущих к дому Толстокулаковых. Василий шагает с опущенной головой, а Зотов что-то ему толкует, раз за разом взмахивая рукой. Игнат Зотов в волости был заметной фигурой. По должности являлся заведующим потребительской кооперацией, по общественной линии председателем партизанской комиссии, а потому состоял членом волосного бюро ВКПБ. В Черняевском ему поручалось подобрать нового председателя сельского совета вместо умершего Сусова. Старожилов черняевцев он неплохо знал еще с довоенной поры. С новоселами знакомства не имел, но был достаточно о них наслышан. Подобрать преемника, представить его сходки, осенить установками партии по текущему моменту и вся недолго. Василий Рогов, по его мнению, являлся вполне подходящей кандидатурой. Зотов на посту руководителя потребкооперации ведал продовольственными вопросами. Вышестоящий над ним начальник, краевой комиссар продовольствия Павел Подоба, был однополчанином Василия на Германском фронте. В декабре 17-го вместе добирались домой. Василий, внимательно выслушав Игната, согласился было занять место председателя сельсовета, но опешил, когда тот разъяснил секретную директиву ЦК ВКПБ, подписанную Сталиным, по части политической бдительности. «В ближайшее время, — объяснил Игнат, — пойдет кампания по паспортизации населения и в первую очередь в пограничной зоне. Местность эта будет объявлена зоной ограниченного доступа и права на проживание. Не всякому дадим паспорт гражданина СССР, а лишенцев этого документа будем выселять. Таких у тебя должно быть 3-5 семей. Это кто состоятельный, то есть кулаки. Ну и всякие неблагонадежные и нежелательные для советского нового общества. Словом, произведешь чистку поселка. Кого? Намечай сам. Список пойдет в НКВД. Они решат, куда выселять. Василий сбился с шага, ознобисто передернул плечами. Не ослышался ли? Игнат продолжал. Хитрость партии в чем? С одной стороны, будет соблюдаться демократия, голоса снизу и всякое прочее. С другой, будет проверяться разворотливость органов, чтобы не доходило дело до восстания. Понял? Железный будет у нас порядок. Василий перебил товарища. Слушай, Игнат, у меня волосы на голове дыбом поднимаются. Мы с тобою будем людей с насиженного места гнать? Мы? Мы разве за такую власть воевали и жизни отдавали? Не за такую, ничуть не смутился Игнат, но голос понизил. Той власти, которую мы видели с трибун митингов, ее нет. Прошу о нашем разговоре никому ни слова. Делюсь с тобой, потому что доверяю. Мне с тобой работать надо, чтоб мы понимали друг друга. Немного прошли молча. Зотов почти зло договорил. Был бы ты в партии, не задавал бы лишних вопросов. Послушай, ну посажу я в сельсовет, скажем, Ивана Штабнюка. Думаешь, он задумываться или переживать, как ты, будет? Он вам тут столько дров наломает, стольких вышлет, ахать некому будет. А ты хоть что-то сможешь сделать, помочь тому, кому следует по справедливости? Людей жалко, Вася. Твой мужественный отказ занять пост председателя линию партию, к сожалению, не поправит, а неприятности схлопотать можешь. Ну, слукавим давай, подумаешь, валить-то все будем на НКВД. Василий вздохнул, поскреб затылки. В словах Зотова уловил смысл. Действительно, могут ведь и Штабнюка на сельсовет выдвинуть. Тогда всем Роговым крышка будет. Ты, Игнат, говорил про колхозы. Если кого выселим, имущество ихнее туда пойдет, что ли? Все пойдет в колхоз. Так это же грабеж, самый настоящий. Во имя государства грабежей не бывает. Все у нас теперь достояние народное, государственное, значит. Зотов продолжал подливать масло в огонь. Это еще не все, друг мой. Он взял за локоть Василия, вздохнул, глядя себе под ноги. Хабаровский НКВД получил от своей разведки в Маньчжурии списки казаков, сбежавших туда. В органах делают наметки. Тех вдов, у которых мужья оказались на той стороне или пропали без вести, выселить из пограничной зоны. Правда, вашего Петра в тех списках нет, поскольку сведения не очень свежие. Но его жене Елене Константиновне как бы не пришлось в скором времени связывать узлы. Вот тут мы с тобой могли бы и помочь. Сколько раз мне приходилось бывать у вас. Признаюсь, уважал я ее за доброту души. Кстати, как она и матушка твоя поживают? Не заглянуть ли вместе проведать? Занятная твоя родительница. Все так же с нагайкой за пояском ходит и в шапочке среди лета. Анастасия Парамоновна в очередной раз глянула в окно и отпрянула. «Идут, прямо к нам!» «Закроемся на крючок!» — двинулась было в сени Еленка. «Нет, укройся пока в передней, найди там заделье, я одна с ним позабочусь, дам отворот-поворот!» Зотов был приветлив, словоохотлив. Присел на подставленный ему венский стул, с интересом огляделся, повел разговор про жизнь, про здоровье, шутил и улыбался. Василий, усевшись на привычное место на лавке у стола, в разговор не встревал. «Внучка у вас была шустрая такая, — поинтересовался Игнат. — Наверное, большая уж выросла. Марийка-то замуж отдали. Скоро 3 года». «Во время летит, — вздохнул Игнат. — А я вот все еще вдовец-холостяк. Дня не выкроить, чтобы своей семейной жизнью заняться. Давеча даже позавидовал Василию Феоктистовичу. Какую жену отхватил! Уже и сын растет!» «Где же вы жену свою потеряли?» — осторожно подбиралась Анастасия Парамоновна к щекотливому вопросу. «Партизанили вместе. В бою погибла моя варюха-горюха. Под Черками, зимой 20-го, когда мы банду Калмыкова в кольцо брали. Тогда я и сам чуть не загнулся. Бой был скоротечный, насмерть. Все мои товарищи до одного погибли. Очнулся в казачьей избе. Тихо, солнышко в окошко греет. За столом старик со старухой с блюдца в чай швыркают. Голова моя замотана, кровь на ней засохла. Советская власть вообще-то казаков не любит, но я тем старикам огромное спасибо сказал». Черная туча напряженности враз исчезла. Отлегло, просветлело на сердце Анастасии Парамоновны. Видимо, Игнат не узнал тогда Петра. Ему и невдомек, что губителем его варюхи и его спасителем был Петр Рогов, его старый приятель. Игнат затяжно вздохнул, на минутку сник, но тут же оживился. «А где Елена Константиновна? Взглянуть-то на нее можно. Сколько лет у вас не бывал?» Парамоновна окончательно окрылилась. «Ой, чё же это я сижу? Расселась, как барыня. Совсем про чай забыла. Еленушка, милая!» — крикнула через дверь в переднюю. «Отложи-ка свои дела. Помоги на стол собрать. Игнаша, Вася, придвигайтесь поближе». Еленка, слышавшая весь разговор, вышла к гостям, сделала поклон Зотову. «Здравствуйте. Не забыли, значится, нас?» От взгляда Анастасии Парамоновны не ускользнуло, как вытаращился на ее сноху гость, задержав взгляд на груди, на улыбчивом лице. «Каюсь, давно полагалось бы мне заглянуть к вам», — обмяк Игнат, наваливаясь локтем на стол. За чаем он порозовел, стал добродушным, почти домашним. Взгляд его, помимо воли, то и дело задерживался на Еленке. Чувствовалось по душе ему это застолье. Прошло более 10 лет, да каких, когда он в последний раз был за этим столом. Анастасию Парамоновну подмывало копнуть гостя поглубже. «Сколько сгубили людей за это время напрасно, жизни друг другу исковеркали. Если всех сгинувших собрать да спросить, из-за чего за грудки-то схватились, чего делить начали?» «За такие разговоры, Анастасия Парамоновна», — Зотов, посмеиваясь, почесал за ухом, — «можно загреметь далеко. Это я и своей маме говорю. Я лучше вот о чем». Он еще больше порозовел, медленно оглядел присутствующих. «Где бы мне взять подругу жизни? Такую, скажем, как Елена Константиновна. Мне, не молодому, вдовому. Какие будут мнения?» Еленка вспыхнула, округлила глаза. «Ну и скажете вы!» Анастасия Парамоновна схлебнула с блюдца чай. «Ишь, каков сокол ясный! Налетел, тучкой на небе хочет воспользоваться. Меня не желает жены. Ну да ладно, чего не пошутить, посмеяться-то? А то ведь почти разучились этому делу. Казачью жену заиметь, как говорится, губа не дура. Мы ведь от скуки на все руки. С нами жить, счастливым быть». Зотов в старой притче внес современный дух. «Сейчас в моде песня. Мы можем петь и смеяться, как дети, среди упорной борьбы и труда. Когда-то я с превеликим интересом слушал здесь ваши казачьи песни. Сколько в них молодецкой удали, сколько женской печали и мужского подвига». Еленка вздохнула. «Про нас, нынешних казачек, наверное, уже никто нигде не споет». Зотов продолжал свою линию. «А у меня дома от Варюхи осталось много книг. Мама любит читать, особенно про древних греков, как в войне поступали они. Побеждая врагов, забирали себе их жен. Каково? Жаль, что у нас нет такого закона. Что скажете, уважаемая Елена Константиновна?» Еленка вспыхнула, но ответила твердо. «За меня сыновья могут заступиться». Зотов смутился, сделался серьезным, заговорил доверительно. «Шутки шутками, но в самом деле разговор-то непростой. Прошу, пока только между нами. Вашего Петра в Маньчжурии нет. Конечно, в яме эмиграции трудно разобраться, но... На носу у нас выселки всех казачьих жен, мужья которых ушли за границу. Оборский леспромхоз хоть и недалеко, но это не дом родной. А вот сообща можно было бы что-то предпринять». Наступила мертвящая тишина. Анастасия Парамоновна с Еленкой притихли, робко переглянулись, опустили глаза. Вскоре стали уже утирать носы. Тишину прервала Парамоновна, качая головой, тихо и грустно высказала. «Всегда хотела видеть сынов своих счастливыми. Ах, Петя, Петя, в каких краях посеял ты свою родину?» Зотов еще с минуту посидел за столом, глянул на Василия, стал собираться. В сенях он слегка приобнял Анастасию Парамоновну. В Вяземском открывается школа крестьянской молодежи. Могу посодействовать устройство туда вашего Елисея. Выучиться на тракториста, железных коней по общественным пашням будет водить. Прикиньте, время до начала занятий есть». Шаги Зотова и Василия отскрипели по веранде. Еленка размашисто вытирала стол. «Победитель выискался. В пол он приехал брать». Закончив уборку, присела к краю стола и безутешно расплакалась. Глава 7. Шло лето. Благоухали луга и перелески. Полевые цветы дарили красоту и летучий аромат. На все голоса распевали малые птахи, где-то над гнездами ворковали крупные пернатые. Анастасия Парамоновна с увесистой вязанкой лечебных трав возвращалась из лесу. С бугра прибрежной поляны увидела у ограды своего двора привязанного коня под седлом. Конь вроде не казачий, и седло странное. Кому быть? Незваному гостю? Тут же заметила две подводы, перебравшиеся через кию. Телеги были нагружены скарбом. Наверху бабы с ребятишками. Лошади одолели высоту берега, потянулись в улицу. Парамоновна узнала казачек поселка Невельского, поклонилась им. С первой телеги Аксинья Киргизова надрывисто прокричала: «Анастасия, прощай, сердешная, увозят нас!» Старичок-горбун Михайло Куделин, который был за ездового, сердито подхлестнул коня. Парамоновна сквозь слезы тоже выкрикнула прощальные слова, в поклоне проводила телеги и поспешила домой. Знать не за горами участь и Еленки, выселяться. На дворе было тихо. Из избы доносился гомон ребятишек, ни тревоги, ни суеты. Тонкий слух Парамоновны уловил голос сенного двора, глянула через изгородь, увидела прижавшихся к стогу Зотова с Еленкой. Увидев свекровь, Еленка прошмыгнула мимо, а Зотов вытянулся перед сурово насупленной хозяйкой. — Здравствуйте, не подумайте плохого, — говорил сдержанно негромким голосом. — В доме ребятишки, во дворе маячить тоже негоже. А мне надо было срочно переговорить с Еленкой. — Шашни разводить? — Зотов грустно усмехнулся. — Строже вашего контроля, дорогая Анастасия Парамоновна, надо мной стоит партия. Если кто заметит меня здесь и донесет, что я встречался тайком с женой врага народа, моя голова слетит с плеч. Так о чем ваш секретный разговор должен быть? Сегодня вечером, как стемнеет, я приеду к вам вместе с мамой. Вот вместе сообща мы и потолкуем. Она хочет к первому секретарю райкома партии сходить, выхлопотать у него разрешение на нашу женитьбу. Если же он заортачится, тогда моя дорога к вам будет заказана. Потемнело в глазах Анастасии Парамоновны. Ухватившись за жердь городьбы, она стала поправлять на голове заячью шапочку. Зотов тем временем перемахнул за плот, вскочил в седло и исчез за углом. В доме она послала Кольку развешать траву на чердаке, а сама места не могла найти. Постояла у порога, потом у печи, два раза выходила в сени. Думала-гадала, как выкарабкаться из сетей, наброшенных на нее и на весь дом проклятой жизнью. Ехать Еленке на выселки или сойтись с Зотовым, чтобы избежать выселения в дальний леспромхоз. Была бы Елена помоложе, но ей-то уж 45, Елисей уедет в школу, Кольку с Катей оставить при себе, без помощников ей не выжить. Тогда Еленке с одним маленьким сносно будет. О, горе! Знать бы хоть, что Петр живой или нет! Куда же ты, сынок, подевался? Вдруг спохватилась. А где же сама Елена? Куда запропастилась? Спросила детей, но те пожали плечами. Выбежала во двор, заглядывая во все углы. Нашла ее за стайкой, за глухим заплотом, где росла высокая полынь. Елена сидела на земле, обхватив руками колени. Не шевельнулась на оклик. Анастасия Парамоновна перепугалась. Тихо подошла, тронула за плечо. Еленка отвернула лицо. Шершавые трясущиеся руки свекрови стали тормошить ее. «Поднимайся, милочка, хватит на мое сердце несчастий, и на сырой земле тебе не надо сидеть. Комары-то вон, а как тебя изъели. Вставай, идем на кию, там умоешься, руки-ноги ополоснешь. Надо успокоиться, гостей встречать вечером». «Каких гостей еще нам не хватало?» «Зотова с матерью. Новым боком судьба к нам с тобой поворачивается. Но из двух зол надо выбирать меньшие. А какой из них будет меньше? Сам сатана не разберет. У меня сердце кровью обливается. Я сама внутри вся плачу. Как я останусь без тебя?» Еленка встала, одернула платье и отряхнулась. «Мама, ты простишь меня? Я не грешна». Он позвал меня о чем-то важном рассказать. Я думала, он про Петю что узнал. Я же тогда с ума могу сойти. Не за что мне тебя прощать. Знаю твою верность. Простому человеку нашей доли не вынести. А мы с тобой, женщины особые, уссурийские казачки. У нас не осуждается выходить вдовом за другого. Знаешь, поди почему. На руках у нас дети. Потому мы все должны сделать для них. Не думать о себе. А что, мама, с гостями-то делать будем? Пойдем, сходим на кию, по дороге обсудим, во что одеть ребятишек, что на стол подать, да и главное, как самим-то на что решиться, как самой тебе выглядеть. Смотрины знакомства быстро завершились благоприятным итогом. Решили породниться. Новой бабушке очень понравился маленький Петя. Как я ждала своих внуков! Но что делать? Доля такая выпала. Не подумайте, что я при высоком положении сына счастливее вас. Мать Зотова приникла щекой к плечу Анастасии Парамоновны. Всю жизнь боюсь за судьбу Игната. Почему? Как нам, матерям, объяснить это? И кто нам это объяснит? Еленушка очень нравится ему, и мне понравилось тоже. Пусть хоть на склоне лет будут счастливыми. Накрытый в передний стол почти не обновлялся, даже бутылку водки не открывали. Разговоры заняли всю недолгую встречу, вздохами нагоняли на ребятню тоску. Около полуночи гости собрались уезжать. Осталось дождаться благосклонности партийного секретаря к выбору Игната. Присели к столу перед дорогой. Игнат на посошок налил себе полстакана водки, выпил разом, торопливо закусил. Посмеялись, когда Анастасия Парамоновна по привычке пожелала: «Ну, с Богом!» «Завтра же попытаюсь попасть к нему на прием», — невесело улыбнулась Зотова. Ровно через неделю, таким же поздним вечером, Игнат приехал за Еленкой. Приехал вооруженный, по тому времени ему полагался наган. Узлы собирали недолго. На проводины позвали Василия с Анфисой. Пришли Ульяна и Тимошка с Наташкой. Для сирот Василия Елена столько лет заменяла мать. Зотов от чая отказался, спешил в обратный путь. Он с жалостью поглядывал на Петю, который засыпал на ходу. Василий подсел четвертым седаком. «Проводить до Паскотины». Подвода тихо укатила. Растаяла в темени улицы. Анфиска с Ульяной ушли домой. У темного заплота остались стоять Анастасия Парамоновна с внуками. Стояли немо. Никто из них не проронил ни слова. В ушах Парамоновны застряли слова Елены, которые она сказала на прощанье в темных сенях, убито повиснув на шее свекрови. «Мама, если бы вы знали, как неохота мне уезжать из родного дома! Но почему я должна уезжать? Сил моих нету. Уж лучше бы на выселке, там хоть душа была бы на месте. Прощай и прости». Обе задохнулись от нахлынувших рыданий. Потом она, преодолев минутную слабость, ответила Еленке: «А мне еще горше, доченька. Не осуждай меня. Я никогда в жизни не думала, что придется делать такую подлость. Но жить-то надо». Отпустила сноху с шепотом на ухо: «Поезжай на время, пока кутерьма эта не закончится. Чуть что будет не по тебе, бросай все. Бери Петеньку и возвращайся. Приму всем сердцем. Прижмут выселками, вместе уедем». Непредвиденный отъезд Елены Роговой вызвал в поселке разные пересуды, которые вскоре приутихли. Народ становился скрытным. Через две недели в черняевском оперативнике НКВД арестовали братьев Штабнюков. Приходил конец всесилью той улицы. Василий Рогов брал власть в свои руки. У него теперь было сильное покровительство. Зотов. Листья на ветру. Глава первая. Сентябрь заметно укоротил дни. Иоанн Предтеча погнал перелетную птицу далеко за моря. Осень старательно наводила позолоту на луга и перелески, ласкала бабьим летом. Солнце, осветив вечерней зарей небо на китайской стороне, еще не спряталось за лесом, когда Анастасия Парамоновна на своей лодке проверяла перемет. Чутко улавливает она подергивание снасти, неспешно подбирается к первому крючку, сбрасывает в лодку бойкую щуку. И в это время ей послышался голос: «Мама!» «Да, конечно же, это его голос, Петра!» Скучает, видно, тоскует. Сгинул Петя, уже который год ни слуху, ни духу. Мерещится уже стал. Снасть кончилась. Надо было налаживаться на обратный ход, наживлять крючки. Вдруг о борт лодки ударился камень, и с берега уже совсем отчетливо раздалось: «Мама!» Вздрогнула Парамоновна всем существом, словно от сна очнулась, кинула взгляд на затемненную пущу тайника. А там раздвинулись ветки, показалось очертание чьего-то лица. «Мама, это я, Петр, подворачивай сюда!» Качнулось небо над головой, или это качнулась лодка под ее ногами. Она еле удержалась за хребтину перемета, рванула ее на себя. Лодка ткнулась в тайники. Там и увидела Петра. В полной казачьей форме, в брюках с желтыми лампасами, в сапогах, в гимнастерке с золотыми погонами на плечах. «Родной, Петенька, откуда ты?» «С той стороны, мама. Из Харбина добираюсь». Ее снова качнуло. Он удержал ее, заглянул в лицо. Не ожидала. Сколько лет не подавал весточки. «Прости». «Каждый день ждала, Петя. Сумасшедший ты, однако. При полном параде через границу в страну советов пожаловал. Ой, не снится ли мне все это?» «Я, мама, на свою родную землю пришел. Перед тобой обязан предстать казаком, каким тобою рожден. Форма была у меня в котомке. Тебя увидел, переоделся. Если нарвусь на пулю, умру, как настоящий уссуриец». «По погонам сужу, войсковой старшина», — она прижалась к его груди. «Он самый, мама. Сказывай скорее, как там моя Еленушка? Жива, здорова, как дети. Все ли у вас благополучно? Василий, живой ли?» «Все живы, здоровы. Исхудал ты, постарел». Она обхватила его лицо в ладони, уставилась замутненными от слез глазами в его глаза, не решаясь прямо здесь же рассказать всю правду. «Чего же мы стоим-то? Домой скорее надо, домой, сынок». «И ты шибко сдала, мама. Голова уже вся белая». Условились, что он сойдет на берег без котомки, проберется в дом, когда в оконце синей засветится свеча. Она же перегонит лодку к месту стоянки и направится домой с вещами Петра. Ни слова детям. Он должен уйти назад до рассвета. Петр примостился на корточках спиной к стволу дерева, стал вслушиваться в тишину заветного уголка земли. Слышал стук шеста о борт лодки, шорох гальки, когда мать подтаскивала лодку на берег. В памяти пробежали картины пережитого за последние дни, грани жизни и смерти. Что ждать ему на родной стороне? Возвращался он на советскую территорию со многими намерениями, но главной целью было добиться права жить с семьей на родной земле. В Харбине и Мулине он знал советских разведчиков, которые прощупывали его на предмет сотрудничества с ОГПУ. Один из них – конторщик железнодорожных мастерских в Мулине, в прошлом уссурийский казак с распространенной фамилией Бакшеев, не скрывал перед ним своих намерений. Однажды пригласил на чашку чая в свою конторку. Разговор вскоре стал откровенным. Вели речь о служении Отечеству. Бесспорным было то, что сотрудничество с японскими властями – не что иное, как потворство захвату их войсками русских земель и превращение их в колонию, наподобие Маньчжоу-го. Благороднее помогать русской стороне, даже если она советская. У Петра неприязнь к японцам тянулась со времен Порт-Артура. Он поставил условие, чтобы разрешили ему возвратиться домой. Через месяц Бакшеев снова повстречал Петра и снова сидели за чаем. Он сообщил, что ОГПУ не будет его преследовать за прошлое. По проверенным данным, за Петром Роговым не числилось кровавых злодеяний как за время нахождения в отряде Калмыкова, так и в частях Белой армии. Назначили встречу в Хабаровске, дали пароль. Петр более или менее благополучно добрался до устья Кии. Родная сторона была совсем рядом, лишь переправиться через Уссури. От ощущения близости родных мест совсем потерял бдительность, забыл о китайской преступности. Тропа среди травы выше пояса вела к известным ему двум фанзам. В одной из них была харчевня, а ему давно следовало подкрепиться. И невдомек ему было, что за ним давно уже следят. На повороте тропы, где стояло несколько кустов, он неожиданно был сбит с ног и тут же опутан рыбачьей сеткой. Четверо подростков осклабились над ним. Один был с ножом в руке. Грабители завладели котомкой, забрали из карманов деньги, наган. Позолоченный портсигар с гравировкой войсковому старшине Петру Рогову привлек их внимание. Тот, что был с ножом, наклонился над Петром. На едва понятном русском языке повел допрос. Не скажет ли казак-офицер, где большой господин Калмыков спрятал золото? «Это конец», — мелькнуло в сознании. «Как нелепо! Погибнуть у самого дома! Через пару минут мой труп понесет Уссури!» Пришло на выручку самообладание и знакомство с китайскими обычаями, их особенной почтительностью к старикам. Заговорил как мог на китайском языке. «Вы поступили неподобающе. Я иду к своей очень старой, больной матери. Только я один у нее остался и должен ее спасти. Я с русской стороны, из Черняевки. Меня здесь многие знают. Отведите меня к вашему самому старому человеку. Пусть он скажет свое слово. Ивана Калмыкова я знаю. Никакого золота у него не было. Он не купец». Его речь озадачила грабителей. Они начали советоваться. И произошло чудо. Быстро освободив Петра, подростки помогли ему встать на ноги, вернули вещи, повели к фанзам. А там произошло еще одно чудо. Старым китайцем оказался Ли, многолетний жилец двора Роговых. В полутемной конуре Петр не сразу узнал его. Полувысохший старец, кожа до кости, с тремя волосинками на бороде, прослезился, заерзал на кане, вплотную придвинулся к Петру. Ли сухой ладошкой дотронулся до плеча Петра, провел по щеке. Глаза его засветились. «Твоя шибка ждут дома. Мамка, шапка, много раз выручай меня. Она шибка хороший человек. Ли, почему ты здесь оказался? Прошлый год война начинай, китайца сразу выселяй, много китайца забирай. Меня шибко били Ванька и Емелька. Отбирай мой огород в лесу. Говорили, давай опийку, золото. Моя шибка болел. Прогоняй меня сюда, а не убивай Мельку Толстокулакова». Так Петр впервые узнал о новых поселенцах в Черняевском. Тут Ли еще раз ладошкой погладил плечо Петра. «Твоя не надо, обижайся на наши ребята. А не думай, плохой русский человек, ходи наша сторона. Они мало-мало мстят Ваньке с Емелькой, за много-много убитых китайца ходя. Очень плохой человек, братья Штабнюк». Вечером те же четверо, что нападали на Петра, переправили его на лодке на русскую сторону Уссури. Анастасия Парамоновна еле притащилась домой на ослабевших ногах. Первым делом котомку Петра сунула в темный угол сеней. Сосредоточенно, едва сдерживая нервную дрожь, принялась за обработку пойманной рыбы. потом отнесла ее в ледник. Время тянулось медленно. Еле дождалась, когда Колька с Катей, отужинав, разошлись спать. Коля поднялся на свое любимое место чердак, а Катя закрылась в боковушке. В доме стало тихо. Установив в условленном месте свечу, накинула на плечи темную шаль, вышла к задней калитке двора встречать с берега сына. В сознании мелькнуло невероятное до жути. Она не рада возвращению сына, любимого, о котором так и страдалась. Что за времена теперь такие? Дико встречать Петра, крадучись от его детей. Томительными были минуты ожидания и для Петра. Вглядываясь в окружавшую темень, вдруг начинал видеть, как при белом свете свой двор и дом, а потом так же неожиданно все уходило в непроницаемый мрак. Он не выдержал мук ожидания и пошагал в поселок, зная по памяти каждый метр дороги. Выйдя на опушку, сразу увидел условленный огонек, сам собой прибавился шаг. Напрасно Петр тешил себя мыслью прийти в дом незамеченным. Маланья Гончаренкина, который год страдала водянкой, отекшая малоподвижными ногами, едва передвигалась она по дому. Все дела взвалил на себя бывший лейб-гвардеец. Она стыдилась своей хвори и из дома выходила по вечерам да в бессонные ночи. Иногда выходила к реке, суеверно гонимая надеждой исцелиться водой из берегового ключа. А в Ксентии разделал его в виде чаши, чтоб можно было воду ковшом набирать. Родник тот так и прозвали Гончаренкиным. Хрустальная вода его даже в самую жару зубы ломила. Черняевцы, кому доводилось встречаться ночью с Маланьей, видели ее обезумевшие от боли глаза. Они светились на расплывшемся лице. В тот вечер Маланье захотелось посидеть на лавочке у ключа. Отсюда и углядела Маланья на фоне тусклого неба казачьего офицера в погонах, прошагавшего в ограду дома Роговых. Петр за заплотом увидел только мать. Закрывая за собой калитку, тревожно спросил: «Мама, почему ты одна? А Еленка где?» «Сыночек родной, скорее в избу, увидеть могут». В куте дохнуло на него до боли знакомым. Керосиновая лампа сиротливо светила с того же гвоздя. На столе стояли крынка молока, кружка лежала, горбушка хлеба. «Живо переодевайся, мой руки к столу. Как ты исхудал, сынок? Садись, ешь и готовься слушать». Через минуту он уже сидел на своем предназначенном по старшинству месте. Залпом выпил кружку молока, налил вторую, взял хлеб, стал спокойно насыщаться. Анастасия Парамоновна убавила в лампе фитиль, сделала в куте мягкий полумрак. Взяла табуретку, подсела к столу напротив Петра. Постарел он за 9 лет, заметно изменился. Поседевшие брови и чуб наводили щемящую тоску на материнское сердце. «Все они у тебя живые, сынок. Только живу я теперь одна, с Колей да Катенькой. Он на вышке, она в спаленке. Простишь ли ты нас? Замужем наша Еленушка. Так уж пришлось. Или ехать ей в ссылку с детьми, или... Петеньке маленькому в первый класс идти надо было. Елисей сейчас учится в хорошей школе, в Вяземском.